Земля содрогнулась, осыпались горы, и вновь океану открыты просторы. Рекою кольется по-прежнему зло, народам земли снова не повезло. О, как же не могут народы понять, стихии способны что напрочь забрать все то, что настроено было людьми, завету любви, коль они не верны. Стихии не терпят весь ваш негатив, стихиям неведом и мести мотив. Стихии ответят любовью любви. Но зло в мир ты льешь, человек, посмотри. Стихии способны наш мир изменять, страну от вторжений врагов охранять, растить урожаи великой земли и страны залить все в чужой кто крови. Они справедливы, стихии земли, они регулятор планеты внутри. И коли планета любви не верна, сама себя топит в стихиях до дна. Стихии — защитный земной механизм. Мы сами себе создаем катаклизм. Сильнее, чем попран был Сына Завет, тем больше планета изведает бед. Японии остров водою залит, и снова земли внутри что-то горит, и снова вулканы проснуться готовы. Неужто сложны так завета основы? И многие молчат, у них в душах зима. Когда прекратится же мысли чума? Что бедствий великих нам всем не зачать, любовью учиться на зло отвечать. Вы рушите сами Эдемский ведь сад, да только не будет ваш род тому рад. Планету, коль в хаос загоните вы, никто уж не сложит об этом молвы. Стихии способны планету менять, стихии способны вам всем помогать. Уж тает весной в зимнем мире сугробы. Довольно и мысленной в мире сём злобы.